Дин Кунц. Полночь. Первая дорожка пятой кассеты. Череп священника непомерно вытянулся вверх и подался назад, образуя громадный когтистый гребень. В лице его не осталось почти ничего человеческого. Что-то в нем было от рака и от насекомого, чем-то напоминавшего осу. Горящие свирепые глаза шакала жадно смотрели на нее с этого лица. Наконец, разорвав оцепенение, Крисси рванулась, отчаянно крикнув «Нет!». Сердце ее колотилось так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди. «Нет! Уходи, оставь меня, отпусти, убирайся!» Челюсти его вытянулись, раздвинулись почти до ушей. Рот приоткрылся в зловещей усмешке, обнажив два ряда громадных острых зубов. «Нет, нет!» Она попыталась встать. Оказалось, что он все еще держит ее за руку. Хриплые, скрежещущие звуки, вылетавшие из его горла, напомнили ей голоса матери и Такера, когда они прошлой ночью охотились за ней в бетонной трубе. «Хочу, хочу, жажду, дай мне, дай я жажду!» Странно, он выглядел совсем не так, как ее родители, когда превращались. И почему это все инопланетяне такие разные? Он еще шире открыл рот и зашипел на нее. Густая желтая слюна, словно нити прилипшей тянучки, висела между его верхними и нижними зубами. Что-то шевелилось у него во рту, странный извивающийся язык. Вдруг он вылетел вперед, словно распрямившаяся пружина, как у хамелеона, заметившего добычу, и за ним открылся будто бы еще один маленький рот, в котором виднелись еще более острые зубы. Таким образом, он мог вытащить свою жертву из любого тесного уголка, в каком бы укромном месте она ни спряталась, вытащить и загрызть, растерзать ее. Во всем облике этого нового отца Костелли было что-то удивительно знакомое. А, ну да, конечно. Это было чудовище из фильма «Пришелец». Кое в чем он, конечно, отличался, но все же был невероятно похож на него. Она стала героиней фильма ужасов, фильма, который перешел в жизнь, превратился в реальную действительность, как сказал сам священник. Наверняка это была одна из самых любимых его лент. Неужели отец Костелли способен принимать любой облик, какой только пожелает? Значит ли это, что он преобразился в этого монстра ради удовольствия или для того, чтобы оправдать предположение Крисси о нашествии инопланетян? Мысль эта казалась безумной. Даже через одежду было видно, что тело священника тоже страшно изменяется. Рубашка кое-где обвисла, словно бы плоть под ней растаяла, исчезла куда-то, зато в других местах она натянулась и чуть не лопалась по швам, будто под ней выпирали кости или какие-то огромные наросты. Пуговицы отлетели, материя с треском рвалась, воротник как-то криво свалился на отвратительно раздувшуюся шею. Задыхаясь, ловя ртом воздух, Крисси пыталась вырваться из его цепких рук. Она встала, опрокинув стул, но, сколько ни старалась, никак не могла освободиться. Руки священника тоже начали деформироваться, пальцы удлинялись на глазах, покрываясь какой-то костяной коркой, гладкой, твердой, блестящей, как рог животного. Это были уже скорее клешни, чем человеческие руки. «Жажду! Хочу, хочу, хочу! Жажду!» Девочка схватила со стола нож, размахнулась и изо всех сил вонзила его в руку чудовища чуть повыше запястья, туда, где виднелась еще более или менее человеческая плоть. Она надеялась пригвоздить его к столу, но нож только вонзился в руку, немного не дойдя до дерева. Он закричал так резко и пронзительно, что Крисси содрогнулась. Рука, покрытая панцирем, разжалась. Крисси, наконец, почувствовала себя на свободе. К счастью, она быстро отскочила, потому что в следующую секунду он уже опять пытался поймать ее, но только скользнул рукой по ее пальцам, не сумев удержать. Выход из кухни был заслонен священником, и ей так или иначе пришлось бы пройти мимо него. С воплем, в котором смешались визг и рычание, он выдернул нож и отбросил его в сторону. Одним взмахом своей чудовищной уродливой руки он сбросил на стол тарелки и остатки еды. Рука его теперь была на 8 или 10 дюймов длиннее и высовывалась из рукава какими-то жуткими, темными, корявыми и шишковатыми отростками. «Матерь Божья, Пресвятая Дева Мария, спаси и сохрани меня! Матерь Пречистая, спаси меня! Пресвятая Богородица, Чистейшая и Непорочная, спаси и помилуй! Прошу тебя, не оставь меня!» — молилась про себя Крисси. Священник сгреб стол и отшвырнул его в сторону, словно пушинку. Стол с грохотом врезался в холодильник. Теперь ничто больше не отделяло Крисси от отца Костелли, от этого существа. Она сделала вид, что бежит к двери из кухни, шагнув в этом направлении. Священник, вернее, то, что прежде выдавало себя за священника, метнулся вправо, собираясь перерезать ей путь и схватить ее. В ту же секунду, резко развернувшись, Крисси бросилась к другой двери, выходившей в коридор нижнего этажа. Она перепрыгивала через разбросанные по всему полу гренки и сосиски, стараясь не поскользнуться. Ее хитрость удалась. Шлепая мокрыми кроссовками по линолеуму, она промчалась мимо него, прежде чем он успел сообразить, что она обошла его слева. Крисси не сомневалась, что он не только чудовищно сильный, но и быстрый. Наверняка он бегает быстрее ее. Она слышала сзади топот его ног. Только бы добежать до входной двери, выскочить на крыльцо и во двор, тогда она спасена. Вряд ли он посмеет преследовать ее вне дома, на улице, где люди могут увидеть его. Ведь не все же в Мунлайт-Коуве попались в лапы пришельцам. И пока хоть один человек остается за пределами их власти, чудовища не могут открыто бродить по улицам, безнаказанно пожирая маленьких девочек. Ей нужно пробежать совсем немного, только до двери, а там еще несколько шагов, совсем чуть-чуть. Девочка была уже в конце коридора, когда входная дверь вдруг распахнулась. На пороге, моргая от удивления, стоял отец О'Брайен. В то же мгновение Крисси поняла, что и ему нельзя верить. Раз он живет в том же доме, что и отец Костелли, пришельцы без сомнения заронили и в него свои семена. Семена или споры, а может быть, ввели в организм каких-нибудь слизистых паразитов или вселили злых духов, в общем, то, что они используют для захвата и превращения землян. Как бы там ни было, отец О'Брайен, конечно же, не избежал этого. Наверняка и ему сделали какой-нибудь укол или впрыскивание. Пути не было ни вперед, ни назад. Направо в гостиную Крисси не хотела сворачивать, это был тупик, из которого не было выхода. Оставалось только одно — и девочка, сломя голову, бросилась вверх по винтовой лестнице на второй этаж. Внизу захлопнулась входная дверь. Добежав до второго пролета, она услышала, как оба монстра, сопя, карабкаются вслед за ней. Наверху тянулся коридор с белыми оштукатуренными стенами, с полом и потолком из темного дерева, по обеим сторонам которого шли двери комнат. Крисси помчалась в самый конец коридора и вбежала в спальню. Здесь не было почти никакой мебели, только широкая кровать под белым покрывалом, тумбочка рядом с ней, книжный шкаф, полный разных книг и брошюр, да распятие на стене. Девочка захлопнула за собой дверь, но не стала искать замок и не попыталась забаррикадировать ее. На это уже не было времени. Да им все равно понадобится не более нескольких секунд, чтобы взломать ее и ворваться в комнату. Задыхаясь, отчаянно и беспрерывно бормоча: «Матерь Божья, помоги! Матерь Божья, помоги!» Крисси бросилась к окну, задернутому изумрудно-зелеными шторами. Дождь струился по стеклу. Преследователи были уже в коридоре, шаги их гулко разносились по всему дому. Крисси дернула за ручку, пытаясь поднять раму. Она не поддавалась. Девочка дернула за шпингалет и обнаружила, что он уже открыт. В дальнем конце коридора чудовища распахивали все двери подряд, разыскивая ее. Окно открывалось туго, то ли прилипшая краска склеила рамы, то ли они разбухли от сырости. Крисси сделала шаг назад. Дверь затрещала, послышалось глухое рычание. Не оглядываясь, девочка пригнула голову, закрыла лицо руками и бросилась в оконный проем. «Интересно, можно ли разбиться насмерть, прыгая с такой высоты?» — мелькнуло у нее в голове. «Все зависит от того, куда она приземлится. Хорошо, если на мягкую траву, на тротуар гораздо хуже. Но, конечно, хуже всего на острые прутья железной ограды двора». В воздухе еще слышался звон разбитого стекла, когда Крисси ударилась о крышу крыльца, находившуюся всего лишь в 2 метрах под окном. Ей повезло, это было настоящее чудо. Она почти не ушиблась и даже не порезалась. Непрестанно бормоча: «Матерь Божья, спаси и помилуй», девочка покатилась по шиферной крыше, стараясь как можно скорее добраться до края. Она остановилась, ухватившись за край водосточной трубы, и, подняв голову, взглянула на окно. Ужасный монстр, помесь человека и волка, вылезал вслед за ней. Крисси отпустила руки и спрыгнула. Она приземлилась на бетонную подъездную дорожку. Ей показалось, что от удара все внутренности у нее сотряслись, а крепко сжатые зубы чуть не раскрошились на мелкие кусочки. Упав, она сильно поцарапала 1 руку о шершавый бетон. Но жалеть себя и хныкать было некогда. Она вскочила на ноги и, преодолевая боль, повернула в сторону улицы. К сожалению, она спрыгнула не со стороны фасада. Справа от нее тянулась задняя стена собора, а дальше двор окружала высокая кирпичная стена. Эта стена и деревья, росшие по обеим сторонам от нее, мешали ей разглядеть соседние дома. А значит, и люди, которые в них жили, тоже не могли ее увидеть, даже если бы они выглянули из своих окон. Замкнутое, уединенное положение дома объясняло, почему оборотень решился выскочить за ней на крышу и продолжать преследование при свете хоть и серенького, и хмурого, но все же дня. Первое, что пришло Крисси в голову, — вернуться в дом и через кухню и коридор выскочить на улицу, так как именно этого они, конечно, меньше всего могли ожидать. Однако она тут же одернула сама себя: «Ты что, с ума сошла?» Звать на помощь тоже было бесполезно. К тому же сердце ее так колотилось, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Она едва дышала. Воздуха хватало только-только, чтобы не потерять сознание и остаться на ногах. На крик ее уже просто не хватило бы. Да если даже соседи услышат ее, то пока не выглянут, пока разберутся, кто это и откуда их зовет, и ее успеют либо разорвать на части, либо превратить, потому что драгоценные секунды и остатки сил будут истрачены на бесполезный крик. Вместо этого, слегка прихрамывая, прыгая, она растянула левую ногу и теперь старалась ступать на нее как можно осторожнее. Девочка побежала вдоль стены, окружавшей двор. Она понимала, что не сможет достаточно быстро перелезть через стену в 7 футов высотой. На ногу больно было ступать, ободранную руку жгло, как огнем, поэтому всю надежду она возлагала на деревья. Она высматривала, не найдется ли какого-нибудь дерева, которое бы росло у самой стены так, чтобы можно было, взобравшись по его ветвям, перебраться в переулок или в чей-нибудь сад. Слыша за спиной бешеный рев, перекрывавший монотонный шум дождя, Крисси осмелилась обернуться. Без брюк и ботинок, в одних лохмотьях, оставшихся от рубашки, существо, еще недавно бывшее отцом О'Брайеном, а теперь больше напоминавшее волка, спрыгнуло с крыши крыльца и устремилось к ней. В этот момент Крисси наконец-то увидела подходящее дерево, но секунду спустя она заметила в стене калитку, которая раньше была скрыта от нее зарослями кустарника. Задыхаясь, пригнув голову и поплотнее прижав руки к бокам, она, как стрела, понеслась к калитке. Рывком отдернув задвижку, девочка выбежала на улицу, свернув налево в сторону Джейкоби-стрит. Она помчалась прямо по лужам и, только добежав до конца квартала, отважилась обернуться. Сзади никого не было. Переулок был пуст. Дважды Крисси попадала в руки пришельцев, и дважды ей удалось спастись. Она чувствовала, что на третий раз удача может от нее отвернуться. Глава десятая. Сэм проснулся от тихого позвякивания и шороха в кухне, не проспав в общей сложности 4 часов. Было около 9 утра. Он сел на диване, протирая глаза, потом надел ботинки, повесил через плечо кобуру и спустился в холл. Тесса Локленд, тихонько напевая, ставила на полочку у плиты кастрюльки, миски и сковородки, раскладывала продукты, собираясь готовить завтрак. «Доброе утро!» — она радостно улыбнулась вошедшему на кухню Сэму. «Вы находите, что оно доброе?» — спросил Сэм. «Вы только послушайте, какой дождь! В дождь я всегда чувствую себя особенно чистой и свежей, а меня он угнетает. Но это же так прекрасно — сидеть в чистой и светлой кухне, когда на улице завывает ветер и хлещет дождь, а у тебя здесь тепло и уютно». Сэм поскреб свою небритую щетину. «Все это мелочи. Для меня это не звучит слишком убедительно». «Ладно, во всяком случае, мы все еще живы. Это уже хорошо». «Ну, еще бы». «Боже милостивый!» Тесса грохнула пустую сковороду на плиту и сердито взглянула на Сэма. «Неужели в ФБР все агенты такие?» «Какие?» «Да неужели они все такие зануды?» «Я не зануда». «Да вы просто классический мрачный тип». «Жизнь не праздник и не карнавал». «Разве?» «Жизнь — это тяготы и невзгоды». «Не спорю, но и карнавал тоже». «Интересно, все операторы-документалисты такие, как вы?» «Какие же?» «С воздушным шариком вместо головы». «Вот еще! У меня не воздушный шарик». «Вот как? Неужели?» «Можете не сомневаться». «Мы загнаны в ловушку. Нам не выбраться из этого города, где все нереально, где неизвестные существа разрывают людей на части, где ночью по улицам бродят упыри-привидения, а какой-то сумасшедший компьютерный гений вывернул всю биологию наизнанку, и где нас, весьма вероятно, или убьют, или превратят еще до того, как наступит полночь. И вот я вхожу на кухню и вижу, как вы улыбаетесь, веселая и оживленная, и напеваете какую-то песенку из «Битлз». «Это не «Битлз», вот как. «Роллинг Стоунс». «А что, есть какая-нибудь разница?» Тесса вздохнула. «Послушайте, если вы собираетесь помочь мне съесть завтрак, помогите-ка мне сначала приготовить его, вместо того, чтобы стоять в стороне с унылым видом». «Ну что ж, прекрасно. Что прикажете делать?» В первую очередь включите переговорное устройство и узнайте, проснулся ли Гарри. Скажите ему, что завтрак будет готов через 40 минут. Блинчики, яйца и жареная ветчина кусочками. Сэм нажал на кнопку. «Хеллоу, Гарри». Тот ответил сразу. Он уже не спал. Он ответил, что примерно через полчаса спустится вниз. Сэм повернулся к Тесси. «Что дальше?» «Достаньте из холодильника яйца и молоко. Только, бога ради, не заглядывайте в пакеты». «Почему?» Тесса усмехнулась. «Яйца протухнут, а молоко скиснет». «Чрезвычайно остроумно. Я тоже так думаю». Приготавливая тесто для блинчиков из того, что имелось под рукой, разбив 6 яиц в тарелку так, чтобы можно было сразу вылить их на сковороду, дав Сэму накрошить лук и нарезая ветчину ломтиками, Тесса непрерывно напевала себе под нос то мелодии Патти Лабель, то сестер Пойнтер. Сэм знал, чье это, так как она каждый раз объявляла новую песню, словно диско-жокей на молодежной дискотеке, возможно, желая пополнить его знания в этой области, а может, просто расшевелить его. Занимаясь стряпнёй и мурлыча разные песенки, Тесса умудрялась еще и приплясывать на месте, покачивая бедрами, изгибаясь и прищелкивая пальцами, всей душой отдаваясь мелодии и ритму. Она искренне наслаждалась, и в то же время Сэм знал, что она подразнивает его, подсмеивается над ним и получает от этого удовольствие. Он старался не поддаваться, не отвечал на ее улыбки, сохраняя все то же серьезное, даже мрачное выражение лица. Однако было чертовски трудно не поддаться ее очарованию. Волосы Тессы слегка растрепались, и личико было чистое, без каких-либо следов косметики. Джинсы и свитер помялись от того, что она спала, не раздеваясь. Но этот взъерошенный вид делал ее еще более привлекательной. Время от времени она прерывала свое пение, чтобы спросить его о чем-нибудь, но, слушая его ответы, продолжала напевать и пританцовывать. «Вы уже придумали, как нам выбраться из этой мышеловки?» «Есть одна идея». «Патти Лабель, New Attitude», — объявила Тесса. «Вы намерены держать эту свою идею в глубокой тайне от нас или все-таки поделитесь?» «Да нет, это не секрет, но прежде я хотел бы поговорить с Гарри, получить от него кое-какие сведения. За завтраком я вам обоим все расскажу». Сэм склонился над столом, отрезая тонкие ломтики сыра от большого куска чеддера. «А почему вы сказали, что жизнь — это тяготы и невзгоды?» — спросила Тесса, прервав какую-то слишком длинную песню. «Ну, потому что так оно и есть». «Но в жизни так много интересного». «Нет». «И прекрасного?» «Ни капли». «Надежд и возможностей». «Чепуха». «Неправда. Это так?» «Совсем нет». «Да, так». «Отнюдь нет». «Отчего вы все время отрицаете?» «Мне так нравится». «А почему вам так нравится?» «О, Боже, вы невыносимы». «Сестры Пойнтер, Neutron Dance». Тесса снова запела и, покачиваясь в танце, собрала яичную скорлупу и другие очистки и выбросила все это в мусорное ведро. Потом остановилась на минутку, только чтобы задать следующий вопрос. «Что произошло в вашей жизни, что могло так подействовать на вас, чтобы жизнь стала казаться вам такой тяжелой и безрадостной?» «Вам не интересно будет слушать об этом». «Нет, интересно». Сэм закончил резать сыр и, отложив нож, взглянул на нее. «Вам действительно хочется знать?» «Очень даже!» «Моя мать погибла в автомобильной катастрофе, когда мне было всего 7 лет. Я был с ней в машине, и когда очнулся, не мог вылезти из-под обломков и больше часа провел с ней лицом к лицу, глядя в черную дыру, оставшуюся на месте ее глаз. Вся правая сторона ее лица была изуродована, вдавлена внутрь. После этого мне пришлось жить с отцом, с которым она развелась еще раньше. Это был настоящий сукин сын, законченный алкоголик. Невозможно передать, сколько раз он избивал меня, изводил всякими угрозами, издевался надо мной, привязывая к стулу и оставляя так на кухне на долгие часы, пока я уже не мог больше терпеть и напускал в штаны. И тогда он, наконец, приходил, отвязывал меня и, увидев, что я наделал, бил опять. Уже за это. Сэм и сам был удивлен, слыша, как все эти слова, словно помимо его воли, вылетают из него. Будто открылись шлюзы его подсознания, столько лет сдерживаемые, и вся муть и накипь этих лет хлынула наружу. Я ушел из этого дома, как только я окончил школу. 2 года я проучился в колледж, подрабатывая, живя в дешевых меблированных комнатушках, где каждую ночь мою постель осаждали полчища тараканов. Затем, при первой же возможности, поступил на работу в бюро. Я пошел туда, потому что хотел видеть мир справедливым и самому внести в него хоть частичку этой справедливости. Возможно, мне так хотелось этого именно потому, что в моей собственной жизни было так мало света и доброты. Однако я обнаружил, что более чем в половине случаев, правда, вместо того, чтобы торжествовать, оказывается побежденной. Подонки выходят сухими из воды, несмотря на все твои усилия. Ты не можешь справиться с ними, так они хитры и изворотливы. И они пользуются любыми методами, а ты, хоть и понимаешь, что на такой работе без этого не обойтись, не можешь себе этого позволить. В то же время ты постоянно видишь всю грязь нашего общества. Ты словно стараешься очистить его от нечистот и отбросов, от всяческих мерзавцев и подонков. И это накладывает на тебя отпечаток, заражает цинизмом. Все люди становятся тебе противны, тебя начинает тошнить от них. Сэм говорил все это очень быстро, почти задыхаясь. Тесса больше не пела. Он перевел дыхание и продолжал все с той же несвойственной ему горячностью, торопясь все высказать, так что фразы почти сливались друг с другом. «И моя жена умерла, Карен». Она была чудесная. Вам бы она понравилась. Вы наверняка полюбили бы ее. Ее все любили. Но она заболела раком и умерла. Она умирала тяжело, мучительно. Она ужасно страдала. Это было совсем не так, как умирают героини фильмов с легким вздохом и тихой прощальной улыбкой на устах. Нет, это была долгая и страшная агония. Потом я потерял и сына. О, не думайте, он жив, ему сейчас 16 лет. Когда умерла его мать, ему было 9, а теперь уже 16. И он жив и здоров, и физически, и умственно, но нравственно он мертв. Кажется, будто сердце его сгорело, и от него остались только холодные черные угли. Все у него внутри, в душе пусто, холодно и темно. Чертовски темно. Он обожает компьютеры и разные компьютерные игры и телепередач, и он слушает black metal. Вы знаете, что такое black metal? Это тяжелый металлический рок с жуткой гримасой сатанизма. И эта музыка ему нравится, потому что она внушает ему, что не существует никаких нравственных ценностей, что все в мире относительно. И его отчуждение нормально, и его холодное безразличие ко всему на свете тоже нормально, и вообще хорошо все то, что кажется хорошим и правильным ему самому, все, что доставляет ему удовольствие. Знаете, что он сказал мне однажды? Тесса молча покачала головой. Он сказал: люди не представляют собой никакой ценности, их не следует принимать в расчет. Важны только вещи. Деньги, например. Это важно. Они нужны. Или виски, или мой мак. Но сам я — ничто. Он сказал еще, что атомная бомба — это ужасно, потому что она может уничтожить все эти прекрасные вещи, но вовсе не потому, что при этом погибнут и люди. Что люди? Просто скверные животные, загрязняющие этот великолепный мир вещей. Это его собственные слова. Так он думает. Он совершенно убежден в том, что он прав, и даже привел мне доказательства. Можно увидеть иногда, как люди толпятся вокруг какой-нибудь новой машины. Вокруг, например, Порше, восхищаясь ею, и по выражению их лиц видно, что они гораздо больше заботятся о машине, чем друг о друге. Причем они восторгаются вовсе не результатом человеческого труда. Они даже не думают о том, кто создал этот автомобиль. Глядя на них и слушая их возгласы, можно подумать, что этот Порше живой, что он вырос из земли или как-нибудь сам возник без всяких усилий со стороны человека. Он кажется им прекрасным сам по себе, независимо от того, сколько человек думали и работали над ним. Никто не смотрит на эту машину как на высочайшее достижение инженерной мысли, плод труда и усилий многих людей. Автомобиль кажется им более живым, реальным и ценным, чем они сами. Они словно бы заряжаются от него энергией, впитывая в себя ее плавные изящные линии, наслаждаясь мыслью о том, что этот мощный и умный механизм послушен их рукам, их воле. Таким образом, машина становится чем-то гораздо более важным и значительным, чем любой из тех, кто ею восхищается. «Чушь!» — убежденно воскликнула Тесса. «Да, но он-то так не думает. Я и сам понимаю, что это чепуха, и я пытался спорить с ним, хотел доказать ему, что он не прав. Но у него на все есть ответ, по крайней мере, ему так кажется». И иногда я задаю себе вопрос, что если бы сам я не чувствовал такого отвращения к жизни и к людям, быть может, тогда мои доказательства были бы более убедительными? Если бы я был не я, а совсем другой человек, смог бы я тогда спасти своего собственного сына? Сэм остановился. Он почувствовал, что его трясет. С минуту они молчали, потом он добавил: «Вот почему я считаю эту жизнь тяжелым, иногда почти непосильным бременем. Мне очень жаль, Сэм. Простите меня». Тесса не знала, что ей сказать. «Вы тут ни при чем. Вы ведь ни в чем не виноваты». «Так вы тоже». Сэм завернул остаток сыра в целлофан и положил в холодильник. А Тесса снова занялась тестом для блинчиков. «Но ведь у вас была Карен», — осторожно начала она, — «значит, в вашей жизни тоже были и радость, и любовь?» «Конечно. Но тогда все это кончилось, ушло вместе с ней. Ничто не может длиться вечно. Именно так я и думаю». «Но это не значит, что мы не можем наслаждаться своим счастьем, пока оно у нас есть. Если вы всегда заглядываете вперед и думаете, что вот, радость не вечна, и придет время, когда все это кончится и пройдет, вы не сможете получать никакого удовольствия от жизни». «Вот то-то и оно. И я так считаю», — повторил Сэм. Тесса отложила в сторону большую деревянную ложку, которой она размешивала тесто, и взглянула на него. «Но это неправильно. То есть я хочу сказать, в жизни так много бывает счастливых, радостных, чудесных минут, и если мы не наслаждаемся моментом, Если мы не умеем отключиться от мыслей о будущем, о том, что последует за ним, и просто быть счастливыми, тогда у нас не останется никакой памяти об этих минутах радости, и ничто не поддержит нас, когда действительно настанут черные дни. У нас не будет никакой надежды. Сэм молча смотрел на нее, восхищенный ее красотой и жизненной энергией, но потом он подумал, как она будет с годами стареть, одряхлеет и в конце концов умрет, как все и все умирают в этом мире, и смотреть на нее стало для него невыносимо. Он отвернулся к залитому дождем окну. «Ну что ж, простите, что я расстроил вас, но вы ведь сами этого хотели. Вам непременно хотелось узнать, как я стал таким мрачным типом». «О, нет, вы не мрачный тип», — возразила Тесса. «Такого определения явно недостаточно. Вы, ваше превосходительство, мистер Страшный суд». Сэм только пожал плечами, и они снова занялись приготовлением завтрака. Глава 11. Вырвавшись из дома священника, Крисси около часа бродила по городу, раздумывая, что ей делать дальше. Раньше у нее был план пойти к учительнице миссис Токаве и все рассказать ей, в том случае, конечно, если отец Костелли ей не поможет. Но теперь девочка чувствовала, что нельзя верить никому, даже учительнице. После того, что она увидела у священников, Крисси поняла, что пришельцы, видимо, начали свое завоевание города с того, что подчинили себе всех более или менее значительных и уважаемых людей, пользующихся хоть какой-то властью и авторитетом в Мунлайт-Коуве. Естественно, их первыми жертвами должны были стать священники, полицейские, ну и, конечно, школьные учителя. Блуждая по улицам, Крисси то проклинала дождь, то, наоборот, благодарила Бога за то, что день выдался такой дождливый. Ее кроссовки, джинсы, фланелевая рубашка — все опять промокло насквозь, и она все сильнее чувствовала холод, пробиравший ее до костей. Зато в такое хмурое дождливое утро люди предпочитали сидеть дома, да и сама сетка дождя ухудшала видимость, создавая хоть какие-то прикрытия. Ветер улегся, и тонкие струйки тумана опять потянулись с моря. Туман теперь был почти прозрачный, не то что ночью, когда он колыхался густыми белыми волнами. Сейчас только тонкая кисия свисала с ветвей деревьев. Однако и этого было достаточно, чтобы одинокой маленькой девочке легче было укрыться на враждебных, грозящих опасности улицах. Гроза тоже утихла, не было больше ни вспышек молнии, ни раскатов грома, так что Крисси могла не бояться, что какой-нибудь внезапный удар молнии в мгновение ока превратит ее в жаркое. Маленькая девочка, поджарившаяся от удара молнии, покрытая румяной хрустящей корочкой, была съедена инопланетянами. Пришельцы из космоса предпочитают гарнир из картофеля. «Это был незабываемый вкус», — призналась марсианская королева. «Вот только не хватало лукового соуса». Крисси скрывалась в узких переулках и на задних дворах, переходила улицы только в случае крайней необходимости и старалась делать это как можно быстрее, так как то и дело замечала людей с угрюмыми лицами и острым, пронизывающим взглядом, выглядывающих из медленно движущихся автомобилей. Очевидно, это был патруль. Два раза она едва не наткнулась на них в переулке, бросаясь в укрытие, прежде чем они успевали ее заметить. Примерно через четверть часа после того, как ей удалось спастись от погони, девочка обнаружила, что число патрульных и в машинах, и без них увеличилось. Они прибывали, как вода во время прилива. Больше всего ее пугали пешие патрули. Они шныряли по улицам, разделившись подвое, в своих гладких серых плащах, сливаясь с пеленой дождя. От них труднее было скрыться, чем от патрульных машин, и больше всего Крисси боялась наткнуться на них неожиданно. Она стала все дольше оставаться в укрытиях, стараясь поменьше высовывать нос на улицу. Один раз она укрылась за мусорными баками, потом спряталась под громадной елью, росшей около пивоварни. Ель была густая, разлапистая. Ее нижние ветви почти касались земли, словно она надела длинное до полу бальное платье, и под ними было темно и довольно сухо. Дважды девочка заползала под чьи-то машины и некоторое время лежала, отдыхая под ними. Но она старалась не оставаться подолгу на одном месте, так как опасалась, что какой-нибудь монстр, превращенный пришельцами, мог заметить, как она спряталась там, и вызвать полицию, тогда ей конец. К тому времени, как Крисси добежала до пустыря за похоронной конторой Каллана на Джунипер-Лейн и забралась в заросли кустарника, спрятавшись среди густой травы и ощетинившегося своими колючками чапараля, она начала приходить в отчаяние, сомневаясь, есть ли вообще хоть один человек в этом городе, к кому она могла бы обратиться за помощью. У нее уже почти не оставалось надежды. Гигантская пихта раскинула свои ветви, прикрывая чуть ли не половину пустыря, и девочка оказалась как раз под ее прикрытием, так что дождь теперь не слишком досаждал ей, но главное — в высокой траве, затененной сверху игольчатыми лапами, Крисси была хорошо скрыта от посторонних глаз. Если бы даже кто-то прошел по улице или выглянул из окна соседнего дома, он не смог бы ее увидеть. Тем не менее, девочка то и дело приподнимала голову, быстро озираясь вокруг, чтобы удостовериться, что никто не подкрадывается к ней. Оглядывая переулок и пустырь за спиной, Крисси заметила угол большого деревянного дома со множеством окон, выходивших на Конкистадор-авеню. Она вспомнила человека, который в нем жил, Гарри Тальбота-инвалида, прикованного к креслу на колесиках. В прошлом году он приходил к ним в школу, в 5-й и 6-й класс, во время недели знаний. В основном все эти беседы были напрасной потерей времени, но его было интересно послушать. Он говорил с ними о трудной жизни и в то же время об удивительных способностях людей, лишенных возможности двигаться. Сначала Крисси было его жалко. Она чуть не заплакала от жалости, глядя на него, сидящего в инвалидном кресле, на его беспомощное парализованное тело и единственную подчинявшуюся ему руку, на голову, постоянно склоненную к одному плечу. Было невыносимо смотреть на все это, просто сердце разрывалось. Но по мере того, как он говорил, это впечатление исчезало. Она обнаружила, что у этого человека удивительное чувство юмора, что он как нельзя более далек от того, чтобы хныкать над собой и своими несчастьями, так что жалеть его казалось довольно нелепым. Им разрешили задать ему вопросы, и он охотно рассказывал им о своей жизни, о ее печалях и радостях. Так что Крисси, наконец, была совершенно покорена его мужеством, волей к жизни и восхищалась им как самым настоящим героем. А его громадный ученый пес Муз был просто великолепен. Выглядывая теперь из мокрой, блестящей под каплями дождя травы и посматривая в сторону его большого красивого дома из дерева и стекла, Крисси размышляла, был ли Гарри Тальбот тем единственным человеком в Мунлайт-Коуве, к которому она могла бы обратиться за помощью. Пару минут она раздумывала, все так же оставаясь в своем укрытии. Без сомнения, прикованный к креслу калека был последним человеком в городе, на которого инопланетяне могли обратить внимание, если они вообще надумают им заняться. Она тут же устыдилась своих мыслей, Ведь инвалид — это совсем не значит человек второго сорта. Он мог точно так же понадобиться пришельцам, как и все остальные люди. К тому же, а кто знает, как пришельцы относятся к увечным? Чего можно от них ожидать? Они ведь все-таки инопланетяне, и в их галактике, там, откуда они прилетели, могут быть совсем другие взгляды и ценности. Если они разгуливают среди людей, сея в них свои семена и споры, или заражая их какими-то неизвестными микробами, то вдобавок еще и питаются человеческим мясом, вряд ли можно ожидать от них надлежащей вежливости и уважительного отношения к инвалидам. Пожалуй, это все равно, что надеяться на то, что они будут помогать старушкам переходить через улицу. Гарри Тальбот. Чем больше Крисси думала о нем, тем больше крепла в ней уверенность, что он, скорее всего, не подпал еще под влияние ужасных пришельцев. Глава 12. Получив столь мрачное прозвище, как «Мистер Страшный Суд», Сэм отвернулся от Тессы и побрызгал маслом сковородку. Тесса в это время поставила в духовку большую тарелку. Туда она будет выкладывать готовые блинчики, чтобы они не остыли до завтрака. После этого тоном, который убедил его, что она не намерена отступаться и хочет заставить его по-другому взглянуть на жизнь, увидеть ее не в таком мрачном свете, Тесса начала. «Скажите, не могли бы вы оставить эту тему?» «Нет». Сэм вздохнул. «Если жизнь кажется вам такой уж непереносимой, то почему бы вам не покончить с ней?» «Да, почему?» Сэм горько усмехнулся. «Когда я ехал сюда из Сан-Франциско, я как раз играл сам с собой в такую забавную игру, составлял список ценностей, ради которых стоит жить. Я насчитал всего 4. Но, как видите, этого оказалось достаточно. Ну, раз я все еще здесь. И какие же это ценности?» «Одна из них — хорошая мексиканская кухня». «Согласна. А что еще?» «Номер 2 — пиво Гиннес Стаут». «Я больше люблю Хайнекендак». «Оно неплохое, не спорю, но оно не может стать причиной оставаться в живых. Вот Гиннес — это да, это достойная причина. А какой третий номер?» «Голди Хоун». «Вы знакомы с Голди Хоун?» «Я видел ее только на экране. Может быть, так даже лучше. Вдруг я разочаровался бы, познакомившись с ней поближе. Я говорю о том образе, который она создает в своих фильмах об идеале. Она девушка вашей мечты, не так ли?» «О, не только это. Она... Черт, не знаю, как это выразить. Жизнь словно совсем не коснулась ее. Будто она никогда не знала ни бед, ни разочарований. Она вся такая жизнерадостная и счастливая, и наивная, и веселая. Вы надеетесь когда-нибудь встретиться с ней?» «Вы смеетесь надо мной?» «Знаете что?» — сказала Тесса. «Что?» «Если бы вы все-таки встретились с Голди Хоун, и она пошла бы с вами на вечеринку, и смеялась бы, и шутила так очаровательно, как она это умеет, вы даже не узнали бы ее». «Что вы говорите? Конечно, узнал бы». «Нет, вы бы ее даже не заметили. Вы с головой ушли бы в свои унылые размышления о том, как паскудно, отвратительно, тяжела, несправедливо, жестоко, беспросветно и бессмысленно жизнь, и вы даже не поняли бы, что долгожданная минута наконец настала. Вы не смогли бы ею насладиться, вы закутались бы в свою угрюмость, словно в саван, и не увидели бы, кто перед вами». «Ну, а какова же, по-вашему, 4-я причина продолжать мучиться здесь, на земле?» Сэм на мгновение заколебался. страх смерти. Тесса удивленно заморгала. «Не понимаю. Если вы считаете жизнь такой ужасной, почему же вы тогда боитесь умереть?» «Я уже прошел через это. Я едва не переступил через последнюю черту, отделяющую жизнь от смерти. Мне делали операцию, извлекали из груди пулю, и я едва не отдал концы. Я как будто вылетел из собственного тела, поднялся к потолку, вот некоторое время смотрел на хирургов, они продолжали возиться с моей оболочкой, оставшейся на столе, а потом я обнаружил, что меня со страшной скоростью несет по темному туннелю все быстрее и быстрее к ослепительному свету, сиявшему в конце. Отличный сценарий для фильма, а?» Тесса была поражена и заинтригована. Ее ясные голубые глаза расширились от напряженного ожидания. «Ну и?» «И я увидел, что лежит там, за чертой». «Вы говорите серьезно?» «Как нельзя более серьезно. Вы утверждаете, что вы знаете, вы сами видели, что существует другая жизнь». «Жизнь после смерти?» «Да». «Бог?» «Да». «Но если вы уверены, что есть Бог, и что мы продолжаем жить даже тогда, когда уйдем из этого мира, тогда жизнь для вас должна иметь цель, иметь смысл». «Ну и что?» «А то, что именно бессмысленность, неуверенность в том, что существует какое-то продолжение, порождает обычно уныние и депрессию». «Большинство из нас, если бы мы пережили то, что случилось с вами, мы никогда бы уже не тревожились о будущем. Зная точно, что есть другая жизнь, что все не кончается с нашим последним вздохом, мы чувствовали бы, что жизнь имеет смысл. Это знание давало бы нам силу противостоять любым несчастьям и невзгодам». «Так что же с вами, мистер, в чем дело? Почему, пережив такое, вы не нашли ответа на все свои вопросы? Белины вы объелись, что ли?» «Белины? Ну, ответьте на мой вопрос!» Послышался щелчок и гудение поднимающегося снизу лифта. «Это Гарри», — сказал Сэм. «Ответьте мне», — повторила Тесса. «Ну, скажем так, то, что я там увидел, отнюдь не вселило в меня надежду. Это было ужасно. У меня просто волосы встали дыбом. Не могу, не хочу об этом вспоминать». «Ну, не томите же! Говорите скорее, что вы увидели там, на той стороне?» «Если я скажу вам об этом, вы сочтете меня сумасшедшим». «В таком случае вам нечего терять. Можете говорить смело, я и так считаю, что вы сумасшедший». Сэм вздохнул и покачал головой. И зачем только он начал говорить обо всем этом? Как ей удалось залезть к нему в душу, вытянуть из него всю подноготную? Лифт дошел до второго этажа и остановился. Тесса подошла к Сэму вплотную. «О, Боже, скажите же, наконец, что вы увидели!» «Вы все равно не поймете. Вы что же, считаете меня слабоумной?» «Ну, нет, конечно. Вы поймете то, что я видел, но не сможете понять, что это значило для меня». «А вы сами-то понимаете, что это для вас значит?» «О, да», — ответил Сэм серьезно, почти торжественно. «Ну, как? Признайтесь добровольно? Или я сейчас возьму вон ту большую вилку для мяса и начну вас пытать?» Лифт начал спускаться со второго этажа. Сэм взглянул в сторону холла. «Честное слово, мне не хотелось бы говорить об этом». «Ах, вот как! Вы не хотите!» «Да. Вы собственными глазами видели Господа Бога и не хотите об этом говорить». «Вот именно. Большинство людей, которые видели то же, что и вы, не желают после этого говорить ни о чем другом. Это становится для них единственным предметом разговора. Те, кто хоть однажды видел Бога, основывали потом целые религиозные течения на этой единственной встрече. Они рассказывали об этом миллионам людей. Прекрасно, но я читала, что люди, испытавшие то же, что и вы, заглянувшие за черту, обычно сильно меняются, становятся совсем другими. И, между прочим, всегда к лучшему. Пессимисты становятся оптимистами, атеисты — верующими. Происходит своего рода переоценка ценностей. Они начинают понимать, что жизнь можно любить независимо ни от чего, саму по себе. Они просто любят жизнь. Они просто сияют от счастья, что все еще живут на этом свете. Но не вы. О, нет, вы, напротив, стали еще более угрюмым, еще более мрачным и унылым. Гудение прекратилось, лифт остановился на нижнем этаже. «Гарри приехал», — сказал Сэм. «Скажите мне, что вы видели?» «Может быть, я и скажу вам», — медленно произнес Сэм, удивляясь, что он, кажется, действительно хотел бы поговорить с ней об этом. «Не сейчас, конечно, а в более подходящее время и в более подходящем месте». «Да, возможно, именно вам. Но позднее». Мусс вбежал в кухню, посапывая и глядя на них ласковыми умными глазами. Вслед за ним показался Гарри в своем кресле. «Доброе утро!» Он радостно улыбнулся Сэму и Тессе. «Как вам спалось?» — спросила Тесса, так тепло и нежно улыбнувшись ему в ответ, что у Сэма внутри что-то защемило. Ему вдруг очень захотелось, чтобы эта улыбка была обращена к нему. «Спал, как убитый», — ответил Гарри. «Однако, слава богу, еще жив». «Блинчики?» — предложила Тесса. «Гору, пожалуйста. Яйца? Дюжинами. Жареный хлеб? Буханками. Люблю, когда у мужчины хороший аппетит». «Еще бы, я бегал всю ночь так, что теперь голоден, как волк. Ничего удивительного», — засмеялся Гарри. «Бегали? Ну, во сне. Мне снилось, что за мной гонятся упыри-привидения». Пока Гарри доставал пакет с собачьей едой, стоявший под одной из полочек, и выкладывал его содержимое в миску Муза, Тесса вернулась к плите, еще раз побрызгала маслом сковородку и зачерпнула ложку теста из миски. «Патти Лабель!» — объявила она минуту спустя. «Стир ит ап!» И снова начала напевать и пританцовывать на месте. «О!» — воскликнул Гарри. «Я могу включить музыку, если хотите». Он подъехал к маленькому радиоприемнику, установленному под одной из полочек. Ни Сэм, ни Тесса сразу его не заметили. Повернул ручку и стал искать подходящую волну. Наконец, из динамика полилась музыка. «Гледис Найт» и «Де Пипс» исполняли песню «I heard I free the Грейлвайн». «Отлично», — одобрила Тесса и принялась подпрыгивать, приседать и покачиваться в таком стремительном темпе, что Сэм не успевал удивляться, как это ей удается выпекать такие аккуратные блинчики. Гарри смеялся и кругами, словно танцуя, разъезжал по кухне. «Эй, люди! Вы что, забыли, что вокруг нас все рушится и наступает конец света?» — окликнул их Сэм. Но они не обращали на него внимания. «И поделом ему!» — тут же подумал Сэм. Глава 13. Петляя, надеясь, что дождь и туман послужат ей достаточным прикрытием, Прячась в тень, где только было возможно, Крисси добралась, наконец, до переулка, выходившего на Конкистадор-авеню. Она вбежала на задний двор дома Тальбота и, перебегая от одной группы кустов к другой, два раза чуть не наступив в собачьи кучки, Мус был, конечно, замечательным псом, но не без недостатков, поднялась, наконец, на заднее крыльцо. Из дома доносилась музыка. Мелодия была старая, тех времен, когда ее родители были еще совсем молодыми, и это как раз была одна из их любимых песен. Конец первой дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.